И уж если они сразу завезут разговор о разумности, ее можно будет убеждать. Только вот где в этом квартале найти подходящее место, если здесь всего одна кофейня, и в нее ходят одни мужчины? Он давно уже нажал на звонок. Сначала он услышал голос ребенка. «Мама, звонят!» А потом голос женщины, не имеющий ничего общего с голосом его жены, которую он любил 25, а знал 30 лет. Гарри понял, как он сглупил, предположив, что найдет здесь Рюю. Он подумал было убрать, но дверь открылась. Гарри сразу узнал бывшего мужа Рюи. Это был человек средних лет, среднего роста. И выглядел он так, будто осуществил свою мечту и вполне доволен жизнью. Глаза бывшего мужа привыкли к темноте, и он узнал Галипа. Из комнаты выглянули любопытные глаза, сначала жены, затем одного, потом второго ребенка. «Кто там папа?» Папа удивленно не знал, что ответить. Галип решил, не заходя в дом, тут же уйти. И выпалил одним духом цель своего прихода. Он просит извинения за столь поздний визит, но ему крайне необходимо навести срочные справки об одном человеке, узнать хотя бы, под какими именами он скрывается. Он взялся защищать студента университета, обвиняемого в убийстве, которого он не совершал. Настоящий же убийца разгуливает по городу под вымышленным именем, и когда-нибудь Галипа пригласили войти, выдали домашние тапочки, которые оказались ему малы, и сунули в руки чашку кофе. Галипу вовсе не хотелось вступать в долгие разговоры, поэтому он быстро назвал первое попавшееся имя. Оно окажется незнакомым бывшему мужу, и можно будет быстро уйти. Но хозяин дома начал говорить. Слушая его, Галип почувствовал, что рассказ наваливается на него как сон, и понял, что покинуть этот дом будет нелегко. Потом он вспомнит, что утешал себя тем, что из рассказа выплывает что-нибудь связанное с Рюей. Это было утешение больного, успокаивающего себя тем, что его усыпят перед опасной операцией. Ему казалось, что выйти отсюда не удастся никогда, но все же через 3 часа он сумел подойти к входной двери. За это время бывший муж, речь которого текла как поток, не встречающий никаких препятствий, успел рассказать следующее. Мы думали, что знаем многое, но не знали ничего. Мы, например, знали, что большинство евреев Европы и Америки были выходцами из еврейско-хазарского государства, которое 1000 лет назад простиралось на территории между Кавказом и Волгой. Мы знали, что хазары — это тюрки, принявшие иудаизм. Но мы не знали, что насколько иудеи являются тюрками, настолько и тюрки являются иудеями. Очень интересно проследить историю развития 2 братских племен, которые на протяжении 20 веков кочевали, постоянно соприкасаясь, словно кружились в ритме танца под какую-то неслышимую музыку, как сиамские близнецы, обреченные жить друг с другом, но так и не объединились. На столе появилась карта. Галип преодолел оцепенение разомлевшего от тепла тела и с изумлением стал рассматривать стрелки, нарисованные на карте зеленой шариковой ручкой. Бывший муж Ирии развивал свою идею. Он говорил, что история состоит из чередующихся равнозначных периодов, и это аксиома. А потому сейчас мы должны готовиться к полосе бед, и она будет длиться ровно столько, сколько длилась счастливая жизнь. Будет создано новое государство на проливах. На сей раз в новой стране не поселится много пришельцев, как это бывало неоднократно на протяжении тысячелетий, но пришельцы превратят нынешних обитателей в новых людей, в прислугу. Не обязательно даже читать Ибн Хальдуна, чтобы предположить, что ради этого они лишат нас памяти, превратил безродных тварей вне времени, без прошлого и без истории. Чтобы уничтожить нашу память, Они планировали сначала поить турецких детей в миссионерских школах Стамбула светло-лиловой жидкостью. «Слышите, какой цвет?» — сказала детям мать, которая внимательно слушала рассказ мужа.